Глава 5. «Извините, вы ведь из Токио?» «А что, заметно?» «Ну, не то чтобы заметно, так сразу и не скажешь. А вот заговорили, стало понятно». «А откуда именно из Токио, можешь определить?» «Ну, Токио ведь большущий город. Вроде бы не из Ситамати. Яманоте? Или Кодзимати? Нет?» «Значит, Каисикава. Ну, тогда, наверное, Усигома. Или Йоцуя. Ну, вроде того. А ты хорошо Токио знаешь». «А я ведь тоже коренной идосец. Хоть по мне и не скажешь». «То-то мне показалось, что в тебе есть какой-то столичный лоск». «Да ну! Вообще-то обидно, когда человек попадает в такую глушь. Каким же ветром тебя занесло в эту деревню?» «Как точно сказали. Меня и правда ветром занесло. После того, как я все промотал». «А ты с самого начала был хозяином парикмахерской?» «Хозяином нет, просто работником». «Что? Где именно?» «На улице Мацунага, на Канде. Крошечная такая, с Гулькин нос, грязная улочка. Вы, должно быть, и не знаете. Там еще мост Рюканбаси». «Нет? И его не знаете?» «Он вроде известный». «Ой, больно же! Нельзя еще немного мыла добавить?» «Больно? Я человек нервный. Как начну брить, так не успокоюсь, пока все волоски до последнего не уберу». «Вот так надо бритву держать. Нынешние-то мастера не бреют, а гладят. Потерпите еще немного». «Я уже давно терплю. Пожалуйста, добавь немного воды или мыла». «Неужели так больно? Быть такого не может. Просто вы слишком заросли». Парикмахер, с сожалением, отпустил мою щеку, в которую впивался пальцами, снял с полки тонюсенький кусочек красного мыла, слегка смочил его в воде и неопределенно мазнул им по моему лицу. Никто никогда не намыливал меня прямо куском мыла. К тому же вода, в которой его смачивали, наверняка не менялась несколько дней, что тоже не очень радовало. Поскольку я попал в парикмахерскую, то должен был, пользуясь правом клиента, сесть перед зеркалом. Однако я тут же пожалел, что не отказался от этого права. Ведь зеркало — это такое устройство, которое изначально должно быть ровным, и ежели оно не отражает добросовестно человеческое лицо, значит, не выполняет свой долг. И ежели парикмахер вешает зеркало, не отвечающее этому требованию, и вынуждает клиента в него смотреться, то он, уподобляясь неумелому фотографу, как бы нарочно наносит ущерб внешности того, кто в это зеркало смотрится. Может быть, это делается, чтобы сбить спесь, такая воспитательная уловка, но зачем же уродовать человека, да еще оскорблять его, мол, смотри, каков ты есть. Зеркало, перед которым я вынужден был сидеть в данный момент, с самого начала определенно меня оскорбляло. Когда я поворачивался направо, от лица оставался один нос. Когда поворачивался налево, рот растягивался до самых ушей. Когда смотрел вверх, лицо расплющивалось и становилось похожим на жабью морду анфас. Стоило немного наклониться, и голова вытягивалась так, будто я был отпрыском бога счастья Фукурокудзю. Фукурокудзю — один из семи богов счастья, изображается с вытянутой головой. Таким образом, сидя перед этим зеркалом, мне приходилось быть по совместительству сразу несколькими монстрами, даже если не обращать внимания на неэстетичность собственного отражения. Неприятно было смотреть на само зеркало как таковое. Его цвет, игра света, проникающего сквозь местами облупившуюся серебряную бумагу, все это представляло в высшей степени безобразное зрелище. Когда глупец тебя бронит, брань как таковая не особенно задевает, но заниматься у него на глазах будничными делами мало приятно. Парикмахер тоже был личностью примечательной. Когда я заглянул в парикмахерскую, он сидел на полу, скрестив ноги, и со скучающим видом курил трубку, время от времени выпуская дым на игрушечный флаг Англо-Японского Союза. Но когда я зашел внутрь и доверил ему свое лицо, то испытал шок, и немалый. Он так безжалостно со мной обходился, что я начал сомневаться, сохраняется ли у меня хотя бы до некоторой степени право собственности на свое лицо, или же на время бритья оно полностью переходит в руки парикмахера. Даже если бы моя голова была прибита к плечам гвоздями, она бы долго не продержалась. Взмахивая бритвой, он утрачивал всякое представление о правилах, существующих в любом цивилизованном обществе. Когда он брил мне щеки, кожа скрипела под его бритвой. Когда доходил до того места, где пряди волос спускаются на уши, на висках вздувались готовые лопнуть жилы. Когда же лезвие сверкало около подбородка, раздавался странный звук, похожий на хруст изморози под ногами, и этот человек считал себя лучшим парикмахером в Японии. В довершение всего он был нетрезв. Каждый раз, когда он заговаривал со мной, мне шибало в нос подозрительным запахом. Время от времени он выпускал газы, так что предвидеть, куда и когда по ошибке попадет бритва, было невозможно. Этого не знал даже тот, кто этой бритвой орудовал, а уж я, предоставивший в его распоряжение свое лицо, и подавно. Поскольку я доверил ему свое лицо по собственной воле, то не считал для себя возможным жаловаться на мелкие раны. Но в какой-то момент мне вдруг пришло в голову, а что, если он перережет мне горло? «С мылом бреют только всякие желторотые недоучки, но с вашей бородищей и впрямь иначе не справишься», — сказал парикмахер и пихнул мыло на полку. Но оно не послушалось и соскользнуло на землю. «Что-то я вас раньше не видел. Вы что, недавно приехали?» «Пару дней назад». «Да? И где вы живете?» «У Сиёды». «А, вы их постоялец?» «Я так и подумал. Я ведь тоже попал сюда благодаря Сиёде. Когда он жил в Токио, мы были соседями. Так и познакомились. Хороший человек, толковый. В прошлом году умерла его супруга, и теперь он только и делает, что перебирает свою чайную утварь. У него там есть превосходные вещи. Говорит, если продать, можно получить хорошую сумму. У него, кажется, красивая дочь. Вы с ней поосторожнее. А что такое? Что такое?» «Уж вам-то я по секрету скажу. Она ушла от мужа». «Да ну! Вот вам и да ну! Не так тут все просто. Лучше бы она вообще не уезжала. Банк лопнул, и она, видите ли, не могла больше жить на широкую ногу. Тогда она взяла и уехала. Неправильно это. Пока отец жив, еще ничего. Но случись что, ее в правах-то уже не восстановишь». «Так вот оно что». «Ну да, со старшим братом-то она не ладит. А ведь он теперь глава семьи. А он тоже здесь живет? Его дом наверху, на холме. Пойдете гулять, посмотрите. Там очень красиво». «Ой, нельзя ли еще раз намылить?» «Опять больно». «А у вас волос такой, слишком жесткий. Вот и больно. Вам обязательно нужно бриться раз в 3 дня. Если уж у меня больно, в любом другом месте вообще будет невмоготу». «Что ж, буду приходить каждый день». «А вы так долго собираетесь здесь оставаться?» «Очень рискуете. Выбросьте это из головы. Ничего хорошего не выйдет. Втянут вас в историю, и неизвестно, чем все кончится». «Это еще почему?» «Знаете, эта девушка, может, лицом и хороша, но на самом деле она ведь чокнутая». «Почему?» «Как это почему? Да все в деревне говорят, что у нее не все дома». «Может, они ошибаются?» «Да нет, зря говорить не станут. Значит, есть основания, так что выбросьте из головы. Рискованно». «Да ничего со мной не случится. Какие еще основания?» «Какой-то странный разговор получается. Потом мы с вами спокойно покурим, и я расскажу. Голову моем?» «Нет, не надо. Ну, тогда я хоть перхоть вычищу». Парикмахер тут же, не дожидаясь моего согласия, бесцеремонно расположил на моем черепе свои обведенные черной каймой ногти и принялся яростно двигать ими туда-сюда. Он орудовал пальцами с такой же ураганной скоростью, с какой великан разравнивал бы граблями неплодородные участки земли. В какой-то момент мне показалось, будто все имеющиеся у меня на голове волоски, уж не знаю, сколько их там, выдраны с корнем, а обнажившаяся поверхность вздулась рубцами. Мало того, избыток его энергии проникал внутрь черепа и скапливался там, отчего сотрясалось все его содержимое, начиная с костей и кончая мозгами. «Ну как, правда приятно?» «У вас просто золотые руки». «Да? Такая процедура всегда бодрит. У меня вот-вот голова отвалится». «Неужто так замаялись?» «Это все погода». «Ничего не поделаешь. Такая уж она, эта весна. Ужасно расслабляешься». «Ну, пойдемте лучше покурим. Вам, небось, скучно жить у Сиёды. Вы ведь там один. Приходите поболтать. Других идосцев здесь нет, и поговорить-то не с кем. Так значит, молодая госпожа была с вами приветлива. Она очень уж взбалмошная особа. Не знаешь, чего от нее ожидать». «Так это из-за нее перхоть летела во все стороны, и голова едва не отвалилась». «Точно, точно, она совершенно бестолковая, несет бог знает что. Вот и тот монах потерял из-за нее голову». «Это вы о каком монахе?» «Да, монахи из канцелярии монастыря Канкайдзи». Но пока ни о каких монахах еще речи не было. «Вот как?» «Я что-то путаюсь, непорядок. Он на вид был такой мужественный, по всему и к любовным делам способный, и вы представляете, пошел к ней и подбросил письмо. Или нет? Постойте-ка. Вроде он сам объяснился. Нет, все-таки письмо. Точно письмо. И тогда... Что же там дальше-то было? Что-то я запутался. Да, так, все-таки так». Так вот, испугавшись, кто испугался? Ну, она же. То есть она получила письмо и испугалась. Ну, будь это женщина, способная пугаться, было бы просто прекрасно. Но она-то не из таких. Кто же тогда испугался? Тот, кто объяснился в любви. Так он все-таки сам объяснился? Ах, черт, опять не то. Нет, все-таки она получила письмо. Значит, все же испугалась женщина. Да вы что, конечно, мужчина. Раз мужчина, значит, тот монах. «Да, тот монах. Почему же монах испугался?» «Как это почему? Они с настоятелем читали сутры в главном храме, и вдруг она, откуда ни возьмись...» «Нет, вы представляете, смех один, чокнутая, что ни говори!» «Да что она такого сделала?» «Она сказала Тайену, если я так тебе мила, ляжем прямо здесь перед Буддой». И бросилась ему на шею. «Ну и ну!» «Он остолбенел, Тайен-то!» Написал письмо этой полоумной, а она подняла его на смех. «Вот позор-то!» «Ну, он тем же вечером потихоньку сбежал, а потом умер». «Умер? Ну, я думаю, что умер. Как жить после такого?» «Да, ну и дела». «Это точно! Если влюбился в полоумную, после смерти покоя не будет. Так что, может, статься он все еще жив». «Любопытная история». «Любопытная или нелюбопытная, но вся деревня со смеху помирала. А ей хоть бы хны, ничем не проймешь, она же от рождения не в себе. Впрочем, если вы будете держаться строго, с вами ничего такого не случится, но раз уж вы с ней якшаетесь, знаете, как бывает, захочется пошутить или еще что, и это добром не кончится». «Ну что ж, постараюсь быть начеку». Штора, загораживающая вход в парикмахерскую, сонно колыхалась от солоноватого весеннего ветерка, прилетавшего с теплого побережья. Из-под шторы вдруг возникла ласточка. Влетев в комнату, она юркнула куда-то за зеркало. У дома напротив, под навесом, сидел на корточках старик лет 60 и молча чистил раковины. С каждым стуком ножа в бамбуковую корзину летела красноватая тельца. Пустые скорлупки, сверкая, пересекали поднимавшиеся над землей марево. По ту сторону марева высилась груда раковин. Что там были за раковины, неизвестно. То ли устрицы, то ли еще какие. Спустя некоторое время груда начнет разваливаться, часть раковин упадет на дно реки Сунагова и исчезнет с лица земли, перенесется из этого бренного мира в страну мрака. А под ивами тут же начнут скапливаться новые раковины. Впрочем, старику было не досуг размышлять о судьбе раковин. Он просто перебрасывал пустые скорлупки через марево. Казалось, что у его корзины нет дна, и этот тихий весенний день будет длиться для него бесконечно. Протекая под мостиком, Сунагова несла свои весенние воды к морю. Там, где весенняя река встречалась с весенним морем, тянулись вывешенные для просушки сети. Сквозь их ячейки дул мягкий бриз. Он-то, наверное, и приносил в деревню пахнущее рыбой тепло. Между сетями, неторопливыми извивами плавящегося клинка, поблескивало море. Этот пейзаж и парикмахер совершенно не соответствовали друг другу. Будь парикмахера яркой личностью, способной соперничать с окружающим пейзажем, я хоть бы волнение испытывал от их явной несовместимости. Но, к счастью, в парикмахере не было ничего особенно выдающегося. Каким бы он ни был эдосцем, как бы ни сыпал остротами направо и налево, он все равно не выдерживал никакого сравнения с этими совершенными по своей гармоничности проявлениями Вселенной. С каким бы воодушевлением он ни болтал, как бы ни старался разрушить царящую вокруг умиротворяющую атмосферу, он все равно был чем-то вроде ничтожной пылинки, кружащейся в воздухе где-то на заднем плане ликующего весеннего пейзажа. Противоречие — это такое явление, которое может быть обнаружено только тогда, когда люди или предметы, с одной стороны, разительно не похожи друг на друга по значительности, размеру или же по характеру и телосложению, а с другой — сопоставимы. Если же между ними существует непреодолимая дистанция, то противоречие полностью снимается, и они начинают действовать как части единого целого. Так талантливые люди действуют, находясь под началом у людей великих. Поддержку людям талантливым оказывают люди невежественные, а хорошим подспорьем для людей невежественных является рабочий скот. В данный момент мой парикмахер на фоне мирного весеннего пейзажа разыгрывает некую комическую сценку. Вроде бы он должен нарушать ощущение весенней безмятежности, но получается обратное. Он его дополняет, причем весьма ощутимо. У меня возникло такое чувство, будто в середине апреля я случайно познакомился с беспечным зевакой. Этот дешевый болтун как нельзя лучше вписывался в картину мирного весеннего дня. Я решил, что парикмахер прекрасно подходит и для картины, и для стихов. Поэтому, хотя мне давно уже пора было возвращаться в гостиницу, нарочно тянул время и болтал с ним о том о сём. Вдруг из-за шторы возникла маленькая бритая голова. «Простите, можно побриться?» В парикмахерскую с видом весьма беззаботным вошел монашек, одетый в белое хлопчатобумажное кимоно, подвязанное узким поясом поверх кимоно была накинута грубая ряса, похожая на москитную сетку. «А, Рёнэн-сан, как делишки? Настоятель, небось, отругал тебя за то, что на медне ты где-то шлялся?» «Не, похвалил». «Ну, конечно, он сказал, какой же ты молодец, Рёнэн. Я тебя послал с поручением, а ты вместо этого ловил рыбу». «Учитель сказал, какой же ты молодец, Рёнэн. Умеешь развлечься, хоть и мало еще. То-то у тебя шишка на голове. Пока будешь брить такую беспутную голову, замаешься. Ну да ладно, сегодня уж я тебя так и быть прощаю. Но в другой раз, прежде чем приходить, голову в порядок приведи». «Но если надо голову в порядок приводить, то я, пожалуй, пойду к парикмахеру поискуснее». «Ха-ха! Башка у тебя неровная, а с языком-то все в порядке. Сам хорош, только саке пить гораст. Мастер-то ты никакой». «Вот болван! Да как ты смеешь такое говорить?» «А это не я сказал, так говорил учитель. И нечего мне тут нотации читать, в твоем-то возрасте. Вы только послушайте, что он несет». «А что такое?» «Эти монахи живут там себе наверху, никаких забот, ничего удивительного, что они такие мастера языками чесать. Вот и этот юнец совсем распустился. А ну-ка, наклони голову». «Ну я ж тебе говорю, наклони. Если не будешь слушать, что я тебе говорю, порежу, ясно? Кровь пойдет». «Да больно же, куда еще больше наклонять? Не научишься терпеть, монахом не станешь». «Я уже и так монах, еще не совсем. Кстати, Таин, отчего умер? Знаешь?» «Да не умер он». «Как не умер? Надо же! Должен же был умереть!» Таин после того случая взбрыкнул и отправился в Рикудзен, в храм Дайбадзи, чтобы там достичь просветления. Вот-вот станет праведником. «А что, хорошее дело?» «Что тут хорошего? Да будь он 100 раз монах, что хорошего в том, что он тайно сбежал? И ты смотри, поберегись!» Из-за женщин, каких только напасти не бывает. Кстати, о женщинах. Это чокнутая все еще ходит к настоятелю? Не знаю я никаких чокнутых. Ну еще бы, откуда тебе знать? Ты же все время на кухне проводишь. Так ходит или нет? Чокнутых никаких не было, а барышня Сьёда приходила. Да ей никакие молитвы не помогут. Даже если сам настоятель будет молиться. Не иначе, как бывший муж ее проклял. «Барышня Сьёда — замечательная женщина. Учитель ее очень хвалит. У вас там наверху все наоборот. Что с тебя взять? Что бы там настоятель ни говорил, полоумная, она и есть полоумная. Ну вот и готово. Иди давай быстрее, а то опять от настоятеля попадет». «Ну нет, я лучше еще немного погуляю, и он меня похвалит». «Да делай, как знаешь. Тебя не переговоришь, чертенок. Дерьмо на палочке». «Что?» Но синяя голова уже скрылась за шторой, будто ее сдуло весенним ветром.